Глава 29. В какой-то момент Роза замолчала. Одна из ведьм взяла в руки подношение с вином и протянула ей. Та подняла его вверх и снова затараторила на непонятном языке. А чудище-то не идет. Трезвенник, наверное. А ритуал тем временем шел своим ходом. После очередной порции бубнежа Розы снова воцарилось молчание. И та же ведьма схватила блюдо с молоком и, встав за спиной у патронессы, также подняла его над головой, словно приглашая неведомого гостя полакомиться. «Неужели они надеются, что чудище — кот?» — продолжила я мысленно комментировать происходящее. Кажется, это был единственный способ держать себя в руках и не орать от ужаса. Ритуал продолжался. И после очередной порции неразборчивых выражений другая ведьма выбрала блюдо и встала поодаль. Так поочерёдно все 5 подношений оказались в руках ведьм. Выстроившись полукругом за спиной у предводительницы Ковина, они отчаянно приманивали кого-то из другого мира. С пустыми руками остались только мы с Ариной. Я улучила момент и взглянула на нее. Очень уж хотелось узнать, не переживает ли она, что оставит призванного монстра без подарков. Но на ее лице, обращенном к ночному светилу, не было ни тени сомнений. Она выглядела уверенной и целеустремленной. Произнеся очередную порцию непонятных слов, Роза кивнула, указывая на место по левую сторону от себя. Белокурая ведьма восприняла это как руководство к действию. Она встала чуть позади хозяйки, а когда та затараторила вновь, вдруг силой дернула свой балахон, сорвав его с тела. От неожиданности я едва не вскрикнула, а вот остальные сестры восприняли все происходящее как нечто само собой разумеющееся. Они продолжали пялиться на ночное светило и бормотать непонятные слова. Не смущалась и сама Арина. Она расправила плечи, бесстыдно выставляя маленькую идеальной формы грудь навстречу луне. И только белоснежные пряди волос метались вокруг, силясь прикрыть хрупкую фигурку. Стоило отметить, что на фоне серебристого диска выглядела ведьмочка безупречно. А ведь хорошо, что Демьен остался дома. Нечего ему пялиться на всякое. Роза замолчала снова, и мое сердце болезненно сжалось. По всему выходило, что следующая на очереди я. И что мне оставалось предложить в качестве подношения после щедрого подарка Арины? Даже если я тоже решусь обнажиться, а я не решусь, то уверена, никакого эффекта на нашего инфернального гостя это не произведет. Ну разве хмыкнет при виде моей складочки на талии? Или как там демоны демонстрируют свое презрение? А может, ты вовсе скажет «уберите». Ну да и ладно, не на диету же мне ради него садиться. Ни один потусторонний монстр не стоит таких жертв. Да и не потусторонний тоже. Нервно гоняя в голове дурацкие мысли, я неотрывно следила за Розой. Застыв на несколько долгих-предолгих секунд, она, наконец, вышла из ступора. Сначала медленно склонила голову на грудь, а потом резко кивнула по правую руку от себя. Все замерли. И по всему было ясно, что ждут только меня. Я медленно сделала несколько шагов и остановилась на предназначенном мне месте. Верховная облегченно вздохнула, а затем заговорила снова. Я изо всех сил прислушалась к ее словам и вздрогнула, вдруг услышав что-то знакомое. «Кор!» — послышалось мне в ее бормотании. «Кор? Серьезно? Когда я готовилась поступать в медицинский, неистово заучивала название органов человеческого тела на латинском языке. «Кор» значило «сердце». Интересно, это совпадение? Или она пытается записать это свое вожделенное чудище ко мне на профосмотр на предмет тахикардии? Ну так я не поступила. Я хмыкнула про себя. А потом напряглась, разбирая все новые и новые знакомые термины. Вот в речи Розы явственно прозвучало «сангуис». Насколько я помнила, это значило «кровь». Потом медула, то есть мозг. Это что же получается? Потустороннему монстру предлагают забрать меня по частям? Нет, уж я на такое не подписывалась. Теперь-то я уж совершенно точно от всей души не хотела, чтобы этот дурацкий ритуал свершился. Я шагнула назад, намереваясь немедленно покинуть это злополучное место, но было уже поздно. В этот момент вокруг нашей группки вспыхнуло пламя. Но не то огненное, которое мы привыкли видеть в обычной жизни. Это было синее, колдовское. Его серебристые языки вздымались и зло шипели, словно предупреждая, что никого не выпустят из своих объятий. «Да придет гость!» Изо всех сил завопили ведьмы во главе с Розой. «Да примет наши дары! Да вкусит наших угощений!» «Нет-нет-нет», — отчаянно замотала головой я. Остальные ведьмы в этот момент впали в полнейший экстаз. «Приди, возьми, приди, вкуси!» — скандировали они, пританцовывая и тряся головами. «Эй, какое вкуси! Вы там ошалели? Не нужно меня вкушать! Я вообще невкусная, отвратительная, можно сказать!» «Ну кому бы было до этого дело?» Я испуганно огляделась по сторонам. Ветер усилился. Длинные полы и рукава ведьминских одеяний развивались с каким-то немыслимым остервенением. В какой-то момент вихрь закружился вокруг нас, поднялся вверх, образуя огромную воронку. И в этот момент, перекрывая шум и завывание ветра, прямо из воронки раздался стук. Или мне показалось? Да нет, стук. Надо же, вежливая тварь. Впрочем, это был вовсе не тот осторожный стук, которым порядочные люди предваряют свое появление в комнате. Казалось, кто-то пытается выломать дверь, или не казалось? «Приди, приди!» — голосили ведьмы в едином экстатическом порыве. «Нет-нет-нет», — отчаянно повторяла я про себя. «Достаточно одного несогласного, так, кажется, говорила Ангелина. Так вот, я несогласная». Казалось бы, кому еще быть несогласной, как не ведьмочке, чьи сердце, кровь и прочие внутренности, обещанные ему в качестве закуски. И все же, несмотря на очевидные проблемы, которые сулило мне появление их чудища, не хотеть этого было очень трудно. Отчаянно хотелось взвыть вместе со всеми. «Приди!» И сдерживать это желание становилось все труднее. Усилия были настолько огромными, что казалось, еще чуть-чуть, и голова взорвется, разлетится миллиардом кусочков на тысячи метров вокруг. Не в силах терпеть напряжение, я опустилась на колени и склонилась почти до самого пола, дочисто вылизанного ветром. Ведьмы орали. Неведомая тварь грохоталась снизу. Под всю эту адскую какофонию я, как заведенная, продолжала повторять. «Нет-нет-нет». Я не надрывалась, не кричала, а лишь слегка шевелила губами. Но внутри шла такая огромная работа, что губы потрескались и покрылись болезненными корками. Каждое новое «нет» стоило мне нечеловеческих усилий. «Да, да!» — скандировали ведьмы вокруг. «Войди в наш мир!» «Нет», — шептала я, уже понимая, что не справляюсь. Предательское «да» уже готово было соскользнуть с моих губ. И тогда я подумала о маме, которая спокойно спит в далекой теплой стороне, о Маринке, которая считает минуты до начала нового дня, в котором, может быть, к ней вернется Роберт, о Демьене, и поняла, что должна. Должна сделать так, чтобы Маринка дождалась своего любимого, чтобы мама с утра отправилась в ближайшую кондитерскую за самыми свежими булочками, и чтобы все люди на земле с утра открыли глаза и продолжили жить своей жизнью, бежали по делам, работали, пили кофе, строили глазки, влюблялись, женились, ругались и мирились. Я вцепилась ногтями в серый бетонный пол, словно пытаясь разорвать его на куски, и, как на последнем издыхании, сквозь зубы прорычала грубым диким рыком. «Уходи!» Новый мощный удар потряс здание, а потом все резко стихло. Словно кто-то с той стороны в последний раз в бессильной злобе пнул ногой дверь и ушел, уверившись, что ему не откроют.